miksuje dla was DJ Lapiforce. Three, two, one, you know we got that. So fresh, all my girls so fresh. All my, all my, all my. ti me hoćeš da i kako ja, kako dete uzmem ja. I samo ti, samo ti me hoćeš da i kako ja, kako dete uzmem ja. I samo ti, samo ti me hoćeš da. I samo ti, samo ti me hoćeš da. I samo, i samo, i samo, i samo, i samo, samo ti me. Don't wanna try. Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Точно не в себе. Мои глаза голодные, беру тебя свой. А я так хочу тебя примерить. Иди ко мне. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Блэк, Бакарди, танцы в моей кровати. Не говори мне хватит, снимай свое платье. Everybody wants my body. Say what again? Yeah. Funky Time.